Седьмое. Решение Лондонского международного конгресса 1896 года. Решение это гласит. Конгресс объявляет, что он стоит за полное право самоопределения всех наций и выражает свое сочувствие рабочим всякой страны, страдающей в настоящее время под игом военного, национального или другого абсолютизма. Конгресс призывает рабочих всех этих стран вступать в ряды сознательных рабочих всего мира, чтобы вместе с ними бороться за преодоление международного капитализма и за осуществление целей международной социал-демократии. Смотри официальный немецкий отчет о Лондонском конгрессе, протоколы и постановления Международного конгресса социалистических рабочих партий и профессиональных союзов в Лондоне с 27 июля по 1 августа 1896 года. Берлин, 1896 год, страница 18. Есть русская брошюра с решениями международных конгрессов, где вместо самоопределения переведено неправильно автономия. Как мы уже указывали, наши оппортунисты, господа Семковский, Либман, Юркевич, просто-таки не знают об этом решении. Но Роза Люксембург знает и приводит его полный текст, в котором стоит то выражение, что и в нашей программе самоопределение. Спрашивается, как же устраняет Роза Люксембург это препятствие, лежащее на пути ее оригинальной теории? О, совсем просто. Центр тяжести здесь, во второй части резолюции, декларативный характер ее, только по недоразумению можно на нее ссылаться. Беспомощность и растерянность нашего автора просто поразительны. Обыкновенно на декларативный характер последовательных демократических и социалистических программных пунктов указывают одни оппортунисты, трусливо уклоняясь от прямой полемики против них. Видимо, недаром на этот раз Роза Люксембург оказалась в печальной компании господ Семковских, Либмана и Юркевича. Прямо заявить Роза Люксембург не решается, считает ли она приведенную резолюцию правильной или ошибочной. Она увертывается и прячется, как бы рассчитывая на такого невнимательного и незнающего читателя, который забывает первую часть резолюции, дочитывая до второй или никогда не слыхал о дебатах в социалистической печати перед Лондонским конгрессом. Но Роза Люксембург очень ошибается, если воображает, что ей удастся перед сознательными рабочими России так легко наступить ногой на резолюцию интернационала по важному принципиальному вопросу, не соблаговоляя даже критически разобрать ее. В дебатах перед Лондонским конгрессом, главным образом на страницах журнала немецких марксистов «Die Neue Zeit», была выражена точка зрения Розы Люксембург, и эта точка зрения, по существу, потерпела поражение перед интернационалом. Вот в чем суть дела, которое в особенности должен иметь в виду русский читатель. Дебаты велись по поводу вопроса о независимости Польши. Три точки зрения были высказаны. Первая – точка зрения фраков, от имени которых выступал Геккер. Они хотели, чтобы интернационал своей программой признал требования независимости Польши. Это предложение не было принято. Эта точка зрения потерпела поражение перед интернационалом. Второе. Точка зрения Розы Люксембург. Польские социалисты не должны требовать независимости Польши. О провозглашении права нации на самоопределение с этой точки зрения не могло быть и речи. Эта точка зрения тоже потерпела поражение перед интернационалом. Третье. Точка зрения, которую тогда всего обстоятельнее развивал Калский, выступая против Розы Люксембург и доказывая крайнюю односторонность ее материализма. С этой точки зрения интернационал не может в настоящее время ставить своей программой независимость Польши. Но польские социалисты, говорил Калский, вполне могут выставлять подобные требования. С точки зрения социалистов, безусловно, ошибочно игнорировать задачи национального освобождения в обстановке национального гнета. В резолюции интернационала и воспроизведены самые существенные, основные положения этой точки зрения. С одной стороны, совершенно прямое и не допускающее никаких кривотолков признание полного права на самоопределение за всеми нациями. С другой стороны, столь же недвусмысленный призыв рабочих к интернациональному единству их классовой борьбы. Мы думаем, что эта резолюция совершенно правильна, и что для стран Восточной Европы и Азии в начале XX века Именно эта резолюция и именно в неразрывной связи обеих своих частей дает единственно правильную директиву пролетарской классовой политики в национальном вопросе. Остановимся несколько подробнее на трех вышеуказанных точках зрения. Известно, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс считали безусловно обязательным для всей западноевропейской демократии, а тем более социал-демократии, активную поддержку требования независимости Польши. Для эпохи 40-х и 60-х годов прошлого века, эпохи буржуазной революции Австрии и Германии, эпохи крестьянской реформы в России, эта точка зрения была вполне правильной и единственной последовательно демократической и пролетарской точки зрения. Пока народные массы России и большинства славянских стран спали еще непробудным сном, пока в этих странах не было самостоятельных массовых демократических движений, шляхетское освободительное движение в Польше приобретало гигантское первостепенное значение с точки зрения демократии не только всероссийской, не только всеславянской, но и всеевропейской. Ленин имеет в виду польское национально-освободительное восстание 1863-1864 годов, направленное против гнета царского самодержавия. В начале восстания руководил Центральный национальный комитет, сформированный мелкошляхетской партией красных в 1862 году. Его программа, содержащая требования национальной независимости Польши, равноправие всех мужчин страны без различия религии и происхождения, передача крестьянам обрабатываемой ими земли в полную собственность без выкупа, отмены барщины, вознаграждение помещиков за землю из государственных средств и другое, привлекла к восстанию самые разнообразные слои польского населения – ремесленников, рабочих, студенчества, шляхетскую интеллигенцию, часть крестьянства, духовенства. В ходе восстания к нему примкнули элементы, объединявшиеся вокруг партии белых, партии крупной земельной аристократии и крупной буржуазии, которые стремились использовать восстание в своих интересах и при помощи Англии и Франции добиться выгодной сделки с царским правительством. Революционная демократия России с глубоким сочувствием отнеслась к восставшим. Благодаря непоследовательности партии красных, упустивших революционную инициативу, руководство восстания перешло к партии белых, предавших его. К лету 1864 года восстание было жестоко подавлено царскими войсками. Карл Маркс и Фридрих Энгельс оценивали польское восстание 1863-1864 годов как прогрессивное и отнеслись к нему с большим сочувствием, желая победы польскому народу в его борьбе за национальное освобождение. От имени немецкой эмиграции в Лондоне Маркс написал воззвание о помощи полякам. Было бы весьма интересной исторической работой сопоставить позицию польского шляхтича-повстанца 1863 года, позицию всероссийского демократа-революционера Чернышевского, который тоже, подобно Марксу, умел оценить значение польского движения и позицию выступавшего гораздо позже украинского мещанина Драгоманова, который выражал точку зрения крестьянина настолько еще дикого, сонного, приросшего к своей куче навоза, что из-за законной ненависти к польскому пану он не мог понять значение борьбы этих панов для всероссийской демократии. Сравнение историческая Польша и великорусская демократия Драгоманова. Драгоманов вполне заслужил восторженные поцелуи, которыми впоследствии награждал его ставший уже национал-либералом господин Струве. Но если эта точка зрения Маркса была вполне верна для второй трети или третьей четверти XIX века, то она перестала быть верной к 20 веку. Самостоятельное демократическое движение, и даже самостоятельное пролетарское движение, пробудилось в большинстве славянских стран, и даже в одной из наиболее отсталых славянских стран России. Шляхетская Польша исчезла и уступила свое место капиталистической Польше. При таких условиях Польша не могла не потерять своего исключительного революционного значения. Если ППС, польская социалистическая партия, нынешние фраки, пыталась в 1896 году закрепить точку зрения Маркса иной эпохи, то это означало уже использование буквы марксизма против духа марксизма. Поэтому совершенно правы были польские социал-демократы, когда они выступили против националистических увлечений польской мелкой буржуазии, показали второстепенное значение национального вопроса для польских рабочих, создали впервые чисто пролетарскую партию в Польше, провозгласили величайшей важности принцип теснейшего союза польского и русского рабочего в их классовой борьбе. Значило ли это, однако, что интернационал в начале 20 века мог признать излишним для Восточной Европы и для Азии принцип политического самоопределения наций, их право на отделение? Это было бы величайшим абсурдом, который равнялся бы, теоретически, признанию законченного буржуазно-демократического преобразования государств турецкого, российского, китайского, который равнялся бы практически оппортунизму по отношению к абсолютизму. Нет, для Восточной Европы и Азии в эпоху начавшихся буржуазно-демократических революций, в эпоху пробуждения и обострения национальных движений, в эпоху возникновения самостоятельных пролетарских партий, задача этих партий в национальной политике должна быть двусторонняя. Признание права на самоопределение за всеми нациями, ибо буржуазно-демократическое преобразование еще не закончено, ибо рабочая демократия последовательно, серьезно и искренне, не по-либеральному, не по-кокошкински, отстаивает равноправие наций, и теснейший, неразрывный союз классовой борьбы пролетариев всех наций данного государства, на все и всяческие перипетии его истории, при всех и всяческих переделках буржуазии границ отдельных государств. Именно эту двустороннюю задачу пролетариата формулирует резолюция интернационала 1896 года. Именно такова в ее принципиальных основах резолюция летнего совещания российских марксистов 1913 года. Есть люди, которым кажется противоречивым, что эта резолюция в четвертом пункте, признавая право на самоопределение, на отделение, как будто бы дает максимум национализму. На деле в признании права на самоопределение всех наций есть максимум демократизма и минимум национализма. А в пункте пятом предостерегает рабочих против националистических лозунгов, какой бы то ни было буржуазии, и требует единства и слияния рабочих всех наций в интернациональных единых пролетарских организациях. Но видеть здесь противоречия могут лишь совсем плоские умы, не способные понять, например, почему единство и классовая солидарность шведского и норвежского пролетариата выиграли, когда шведские рабочие отстояли свободу отделения Норвегии в самостоятельное государство.